Можно до бесконечности перечислять параллели внешних обрядов и культов, легенд о рождении героев и спасителей, их крестном пути и прочее. Названная сюжетная близость мифологии народов мира и мировых религий вызывает раздражение даже у именитых современных религиоведов, поскольку своей универсальностью разрушает любые популярные схемы спонтанного происхождения религий. Но в еще более неблагоприятном положении оказываются апологеты церкви, которые любые сравнения биографии Иисуса Христа с прочими жизнеописаниями воспринимают исключительно как кощунство и покушение на церковную историю о жизни Спасителя. Отечественные защитники церковного образа Христа иногда уверяют, что все подобные сравнения ложны, что это плод советской атеистической пропаганды, что, мол, наука это давно преодолела. Но интересно, как можно преодолеть текстуальное и содержательное сходство многих фрагментов Евангелия с более ранними «языческими» в кавычках произведениями? Атеисты были врагами церкви, или, вернее, засилье церковников, и благодаря им мы узнали о многих фактах, скрывавшихся и уничтожавшихся ревнителями церковных догмат. К тому же, первыми критиками Писания в Европе оказались вовсе не атеисты, в общепринятом смысле этого слова, а протестантские теологи. Итак, факт остается фактом, что бы об этом ни говорили апологеты церкви. Евангельский образ Спасителя – подобен образом аналогичных божественных воплощений из иных традиций, возникших задолго до христианства. Но как объяснить это сходство языческих в кавычках и христианских образов? Должны ли мы в связи с обнаружением такого подобия по-прежнему считать евангельского Иисуса Христа историческим лицом? Или же он миф, аллегория? Многие религиоведы отмечают тождественность центральных религиозных образов у совершенно различных народов, сходство преданий, созданных далеко отстоящие друг от друга эпохи, и учитывая, что христианство возникло как одна из наиболее поздних религий, приняли на вооружение так называемую мифологическую концепцию, объясняющую евангельского Христа как миф, воспринявший элементы известных у других народов сказаний. О том, что мифологическая школа отрицала Христа, Логоса, как такового, можно, конечно, высказать только глубокое сожаление. Но в части научного опровержения измышлений об «исторических» в кавычках свидетельствах о Боге-человеке, свидетельств, сооруженных церковными авторами, мифологическая школа в основном была совершенно права. Уже в первые века христианства богословы церкви под напором античной критики вынуждены были давать хоть какое-то объяснение изобличительному факту сходства. Наиболее прямолинейным оказался комментарий раннехристианского апологета Иустина. Пораженный тождественностью жизнеописания Христа с языческими преданиями, Иустин смог это объяснить только следующим. Дьявол с целью посеять сомнения среди верующих задолго до рождения Христа преподал язычникам все эти вещи. Позже отцы-иезуиты были не столь опрометчивы, как Иустин, и заявили, что все подобные легенды язычники украли знак восклицания у христиан. Данное обвинение современными археологическими и палеографическими исследованиями было легко опровергнуто. Примечание. В ответ на подобное обвинение еще Фабер весьма справедливо заметил, некоторые воображали, что язычники, в скобках в том числе индусы, греки, египтяне и прочие аве, были рабскими подражателями израильтян, и что каждая черта сходства была заимствована ими из Моисеевых установлений. Но эта теория ни в коем случае не может разрешить проблему, ибо мы находим между ритуалами народов, живущих далеко от Палестины, тоже сходство, что и в ритуалах народностей, находящихся в непосредственном соседстве с нею, а также потому, что кажется невероятным, чтобы все заимствовали от народа, который был всемирно нелюбим и презираем. О «нелюбви» в кавычках свидетельствуют многие страницы Библии и талмудическая традиция. В Писании, например, говорится: «Ты отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас, ты сделал нас притчей между гоем, неевреями, покиванием головы между иноплеменниками. Мы будем порабощены и будем соблазн и поношение у тех, у которые овладеют нами. Ты напитал их, евреев, хлебом слезным и напоил их слезами в большей мере, положил нас пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Но до сих пор церковь относит факт подобия либо к проискам дьявола, либо к воровству язычников у христиан. Но наиболее философски искушенные теологи заняли компромиссную позицию. Бог был настолько милосерден и милостив к язычникам, что наделил их духом прорицания о грядущем явлении палестинского Христа, что язычники и выразили в своих легендах.